кости свободной нижней конечности. Бедренная кость, фемур, самая длинная кость тела человека. В ней различают тело, проксимальные и дистальные концы. Шаровидная головка обращена в медиальную сторону и расположена на проксимальном конце. Ниже головки находится шейка. Она расположена под тупым углом к продольной оси кости. Конец 87 страницы. У места перехода шейки в тело кости находятся два выступа – большой и малый вертелы – трохантер, майор и минор. Большой вертел располагается снаружи и хорошо прощупывается. Между большим и малым вертелами по задней поверхности бедренной кости проходит межвертельный гребень, по передней поверхности – межвертельная линия. Тело бедренной кости изогнуто, выпуклость обращена к переди. Передняя поверхность тела гладкая, вдоль задней поверхности проходит шероховатая линия. Дистальный конец несколько уплощен спереди назад и оканчивается латеральным и медиальным мыщелками. С боков над ними возвышаются соответственно латеральные и медиальные надмыщелки. Между последними располагается сзади межмыщелковая ямка. Спереди суставная поверхность для сочленения с надколенником. Выше межмыщелковой ямки находится плоская треугольной формы подколенная поверхность. Мыщелки бедренной кости имеют суставные поверхности для соединения с большеберцовой костью. Надколенник, пателла или надколенная чашечка представляет собой самую крупную всесамовидную кость, включенную в сухожилие четырехглавой мышцы бедра и участвующей в образовании коленного сустава. На ней различают расширенную верхнюю часть, основание, обращено вверх, и суженную, обращенную вниз часть, верхушку. Кости голени, большеберцовая, которая расположена медиально, и малоберцовая, находящаяся латерально. Большеберцовая кость, тибия, является сравнительно массивной костью, состоит из тела и двух концов. Верхний конец значительно толще, на нем расположены два мыщелка, медиальный и латеральный, сочленяющийся с мыщелками бедренной кости. Между мыщелками находится разделяющий их межмыщелковое возвышение. На наружной стороне латерального мыщелка расположена небольшая суставная площадка для сочленения с головкой малоберцовой кости. Тело большеберцовой кости трехгранной формы, передний край кости редко выступает и тянется почти по всей длине кости. Вверху указанный край переходит в бугристость. На нижнем конце кости, с медиальной стороны, находится направленный вниз отросток, медиальная лодыжка, malleolus medialis. На нижней поверхности дистального конца кости расположена суставная поверхность для сочленения с таранной костью, на латеральной стороне вырезка для соединения с малоберцовой костью. Малоберцовая кость, фибула, сравнительно тонкая, располагается к наружу от большеберцовой кости. Ее верхний утолщенный конец называется головкой. На последней находится верхушка, обращенная к наружу и назад. Головка сочленяется с большеберцовой костью. Тело кости имеет трехгранную форму. Нижний конец утолщен, носит название латеральной лодыжки – malleolus lateralis и прилежит к таранной кости снаружи. Конец 88 страницы. Края костей голени, обращенные друг к другу, называются межкостными. К ним прикрепляется межкостная перепонка. Кости стопы – osso pedis. Разделяют на кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев. Кости предплюсны относятся к коротким губчатым костям, их семь, таранная, пяточная, кубовидная, ладьевидная и три клиновидные. Таранная кость имеет тело и головку. На верхней поверхности ее тела находится блок. Вместе с костями голени она образует голеностопный сустав. Под таранной костью располагается пяточная кость, самая большая из костей предплюсны. На задней поверхности пяточной кости имеется утолщение, пяточный бугор. Сверху на теле кости находятся суставные площадки, с помощью которых она соединяется с таранной костью. Впереди пяточной кости располагается кубовидная кость. Впереди от головки таранной кости, рядом с кубовидной и медиальнее ее, лежит ладьевидная кость. Дистальнее ее находятся три клиновидные кости – медиальная, средняя и латеральная. Кости плюсны в количестве пяти располагаются впереди кубовидной и клиновидной костей. Каждая плюсневая кость состоит из основания тела и головки. Своими основаниями они сочленяются с костями предплюсны, а головками – с проксимальными фалангами пальцев. Пальцы ног, как и пальцы рук, имеют по три фаланги, кроме первого пальца, у которого две фаланги. Скелет стопы имеет особенности, зависящие от ее роли, как части опорного аппарата при вертикальном положении. Продольная ось стопы находится почти под прямым углом к оси голени и бедра. При этом кости стопы не лежат в одной плоскости, а образуют поперечные продольные своды, обращенные вогнутостью к подошве, а выпуклостью в тыльную сторону. Благодаря этому приспособлению стопа опирается на поверхность только пяточным бугром и головками плюсневых костей. Конец 89-й страницы. Наружный край стопы стоит ниже, почти касаясь поверхности опоры, и называется опорным сводом. Внутренний край приподнят и открыт с медиальной стороны. Это рессорный свод. Подобное строение стопы смягчает толчки и обеспечивает эластичность ходьбы.